Форд едет очень медленно. В это время слоненок вдруг отчаянно и пронзительно затрубил. Мать повернулась и бросилась вперед на помощь слоненку. Я быстро развернул хаммер, но слониха оказалась у Форда раньше. Резкое столкновение, и разъяренная мать, пробив бивнями радиатор и левое крыло, приподняла джип и отбросила его в сторону. 2 секунды отделяли меня от слонихи. Они казались бесконечными. Жизнь нашего помощника Рубена в опасности. Слониха идет на меня. Мой хаммер защищен от слонов капотом из металлических трубок и траверсов. Включаю передний привод, отделяя слониху от Форда и слоненка. Малыш падает, снова встает. Слониха увертывается, пятится и неожиданно поворачивается и бежит. Развернуть машину нет времени. Я подъезжаю к слоненку и выскакиваю вместе с Биллом, быстро связываю ему обе ноги и охотничьим ножом перерезаю лассо. Оба Виллиса тем временем вернулись и стали помогать лежащему на боку Форду. У Рубена небольшое сотрясение, он потирает пораненное колено, из порезанных пальцев течет кровь. В некоторых районах Африки, куда почти не проникла цивилизация, местные жители еще и сегодня охотятся на слонов жестокими и безжалостными способами, как в давние времена. Маленькие охотники на слонов-пигмеи неслышно приближаются к слону сбоку и вонзают короткое тяжелое копье в живот или в сердце, а затем спешно перерезают раненому животному на всех ногах сухожилия. На Верхнем Ниле африканцы выкапывают на дорогах, ведущих к местам водопоя, глубокие ямы, которые сужаются к низу. В них они забивают толстые остроконечные колья, а сверху тщательно прикрывают. Дорога не должна вызвать у животных подозрений, что где-то их подстерегает ловушка. В основном такие ямы выкапывают в узких долинах, куда сгоняют слонов с большой территории, поэтому они вынуждены пройти по опасной долине и упасть в ямы. В Западной Африке жители плетут из лиан сети, в которые гонят слонов. Когда животные оказываются перед таким загоном, в самых крупных вонзают сотни копий. Ловушки ставят полукругом, оказавшиеся в них слоны теряют силы и бывают обречены. Один из самых жестоких способов – это отлов слонов в петли из металлических тросов или в круговые самоловы, сделанные из большого количества острых деревянных или металлических шипов. Когда слон попадает в такую ловушку, к которой толстым тросом привязано тяжелое бревно, все это он вынужден волочить за собой. Шипы разрывают ему кожу, мышцы, перерезают сосуды, вены, сухожилия. Животные испытывают страшные страдания. «Я убил много слонов», — пишет Джордж Адамсон. «Однажды моей жертвой стал старый самец, который ночью уже натворил много бед на банановых плантациях. Когда он насытился, то, раскачиваясь, двинулся в укрытие вглубь высокого густого леса у реки. Там он провел в полудреме весь день. Я его выследил. Стрелять надо было в голову, и чтобы подобраться к нему поближе, мне пришлось забраться на полусгнившее дерево. После моего выстрела он свалился на землю, как бревно. Я уже было подумал, что он готов, но ошибся. Для большей убедительности решил выстрелить в него еще раз, а один из моих помощников уже готовился отрезать слону хвост, как вдруг животное встало на ноги. Парень, несший мое тяжелое ружье, пустился на утек, только пятки его засверкали. Мне пришлось броситься за ним и вырвать у него ружье. Между тем слон пошел вперед, помощник выстрелил в него из служебного, малоэффективного ружья. И прежде чем слон скрылся в чаще, я смог еще дважды в него выстрелить, но из такого неудобного положения, что почти не задел его. Только на второй день мы нашли его мертвым. Французский охотник Шарль Мауден, проживший в Африке 15 лет, рассказывал: «Когда я отправляюсь на охоту на слонов, все мое имущество умещается в старом джипе. У меня его немного: канистра с бензином, маслом и водой, комплект хороших металлических ящиков. В одном спальные принадлежности и одежда, в другом боеприпасы и книги, в третьем еда и, наконец, в последнем кухонные принадлежности и различные инструменты, в том числе керосиновая лампа и 40-литровая бочка с запасом горючего. На ночлег я устраиваюсь в каком-нибудь местном селении, иногда там же достаю и продукты: кукурузу, арахис, бананы, ананасы, манго и авокадо, сахарный тростник или сладкий картофель. Пятизарядный маузер калибра 375, Однозарядный винчестер 600 и кольт 455. Вот все мое оружие.